Глава первая. Хроническая боль. Что это такое? Поначалу в книге рассматривались только боли в спине, всем хорошо известные разрушительные хронические боли. Однако по мере исследования феномена боли я осознал, что книга не будет полной, если не включить в нее объяснение еще одной хронической суставной боли, называемой ревматоидным артритом. В конце концов, боли в спине чаще всего начинаются именно из-за дугоотросчатых суставов, и если в этой книге исследуются первопричины боли, то нужно обсудить и не менее разрушительные ревматические боли суставов. Причины, вызывающие ревматические боли в суставах, просты. Их даже легче объяснить, чем происхождение боли в спине. Летом 1990 года меня просто шокировал материал в газете «Washington Post», и я полностью изменил структуру книги, которая уже была у издателя. Женщина, 47 лет, детский психиатр, некоторое время страдала от сильного ревматоидного артрита. Ей давали обычные в таких случаях медикаменты, и в результате у нее сформировалась зависимость от них. Сочетание боли и зависимости от лекарств полностью лишило ее дееспособности. У этой женщины были умственно отсталая дочь-астматик 17 лет и талантливый сын. В семье сложилась настолько тяжелая психологическая обстановка, что даже у домработницы случился сердечный приступ. Муж этой женщины, выдающийся онколог, не смог перенести сложившейся ситуации и убил жену и обоих детей, после чего покончил с собой. На мой взгляд, эта трагедия, как и многие другие, свидетельствует о вопиющем невежестве и страусиной политике тех, кто руководит медициной. Ведь уже существуют научные знания, позволяющие достаточно просто справиться с большинством заболеваний, особенно на этапе профилактики, когда еще нет серьезных генетических разрушений. Чтобы больной, доверяющий докторам, мог воспользоваться новыми достижениями в области физиологии, необходимо преодолеть косность государственных чиновников, управляющих здравоохранением, и заинтересованных в сохранении коммерчески ориентированной медицинской индустрии. Профессиональные врачи должны прислушиваться к альтернативным теориям, если они основаны на научных исследованиях и заслуживают доверия. Однако это невыгодно тем учреждениям здравоохранения, где во главу угла ставятся коммерческие интересы. Стоит, тем не менее, напомнить, что простые и естественные способы лечения болезней значительно дешевле обходятся обществу, которому, в общем-то, и должны служить все эти учреждения. Клетка. Давайте присмотримся поближе к основному элементу живого организма – клетке. Клетка окружена очень тонкой внешней оболочкой или мембраной, которая защищает ее от излишков воды, соли, сахара, жиров и других веществ, растворенных в окружающей сыворотке. Поскольку клетка постоянно омывается сывороткой, всасывание и выведение веществ тщательно регулируются. Жидкость внутри клетки должна быть нейтральной, не слишком кислой и не слишком щелочной. В нормальных условиях ее pH 7,4. Механизм поддержания нейтрального уровня pH очень прост. Катионные структуры постоянно выкачивают наружу ионы водорода, кислое вещество, неиспользуемое клеткой. Из крошечных клеток, каждая из которых регулирует ввод и выведение веществ, состоит все наше тело – нервная ткань, кости, хрящи, связки, мышцы, кровь, мозг и все остальное. Каждая клетка напоминает подводный город с системой каналов и водных путей. Артерии и вены – это магистрали, связывающие клетки друг с другом. Вода и жизнь. Вода – жизненно необходимое вещество, от которого полностью зависит наш организм. В мягких тканях, мышцах, печени, почках, кишечнике вода составляет 75% от общего объема клеток. Считается, что клетки мозга на 85% состоят из воды. И именно клетки мозга первыми ощущают последствия обезвоживания. Они очень чувствительны к потере организмом воды, и их функционирование нарушается даже при незначительном изменении ее содержания. Цифры, приведенные выше, приблизительно соответствуют нормальному здоровому состоянию. Кровь и межклеточная жидкость примерно на 94% состоят из воды. Вода с низкой концентрацией растворенных в ней веществ стремится перетекать к более концентрированным растворам, отделенным от нее тонкой мембраной. Если вода составляет 94% раствора вне клетки и 75% внутри нее, то вода сквозь клеточную мембрану проникает в клетку. Разница в 19% приводит к тому, что возникает поток воды, примерно так, как это происходит на плотине гидроэлектростанции. Природа создала простой механизм, снабжающий клетки электроэнергией. Электричество производится благодаря разнице в 19% в концентрации растворов внутри клетки и вне ее. Примерно так же, как вода, падающая с высоты, вращает турбогенераторы на плотине гидроэлектростанции и тем самым создает электроэнергию. Вода извне клетки проникает внутрь нее и воздействует на катионные структуры, также генерируя электричество. Вода – энергия жизни. Электрическая энергия, произведенная структурами мембраны, накапливается в энергоемких соединениях АТФ – аденозинтрифосфорная кислота, батарейках клетки. Из них клетка берет энергию, необходимую ей для передачи информации в нервные волокна, для роста, деления, а также для синтеза и выделения тех веществ, которые она должна производить. Потребляемая нами пища в основном обеспечивает организм сырьем для замены изношенных и поврежденных тканей, а также дает некоторую энергию. Однако это лишь небольшая часть той энергии, которая необходима для нормального функционирования организма. Если мы регулярно выпиваем достаточное количество воды, то большая часть необходимой энергии естественным образом производится на клеточном уровне благодаря движению воды. Поскольку передача нервных импульсов в основном зависит от электрической энергии воды, недостаток ее может вызвать состояние хронической утомляемости. Кислотность и клетка. Если по какой-нибудь причине структуры мембраны работают плохо, позволяя кислоте накапливаться в одной из зон клетки, то после достижения определенного уровня кислотности два вещества вследствие химической реакции превратятся в так называемый кинин. Кинины и производные от них вещества, кариагенты, вызывают боль, указывая на то, что кислотность на каком-то участке повысилась, а водный поток слишком слаб для того, чтобы заставить работать мембранные структуры, выводящие кислоту. У кинина две основные функции. Первая – вызвать боль и обеспечить неподвижность той зоны, где не хватает воды, и клетки, которые из-за этого не могут нормально функционировать. Другая, не менее важная функция – стимулировать параллельную систему циркуляции, чтобы привлечь больше крови и питательных веществ. Нужно помнить, что недостаток воды, особенно если уже появилась боль, повреждает клетку. Не стоит забывать и о том, что прием нужного количества воды может предотвратить общее или местное обезвоживание, вызывающее боль. Однако, если клетка уже повреждена, то в большинстве случаев, а особенно при костных и суставных болях, резкое увеличение количества выпиваемой воды не может сразу же улучшить ситуацию. Местные повреждения восстанавливаются довольно долго. Вода в организме содержится в двух состояниях – свободном и связанном. Связанная вода необходима для выполнения только определенных функций. Свободная вода, о чем говорит ее название, может выполнять любые физиологические функции примерно так же, как благодаря свободным средствам можно сделать что угодно. Связанная вода скорее напоминает основной капитал. Очень хорошо его иметь, но распорядиться им в любой момент невозможно. Чтобы накопить свободные средства в своем организме, нужно об этом помнить и пить воду. Не ждите, пока заболит. Регулярно пейте воду, даже если не ощущаете жажды. Не стоит думать, что пересохший рот – единственный симптом жажды. Симптомом местного обезвоживания часто является хроническая боль, особенно связанная с ревматоидным артритом ладоней, коленей и тому подобное. Об этом мы еще поговорим. Старея, мы теряем способность ощущать жажду. Нам хочется выпить, к примеру, один стакан воды, а в действительности, чтобы восполнить запасы, организму нужны 2, 3 или 4 стакана. Однако даже пара капель воды может много значить для выполнения какой-либо важной функции организма. В организме человека ежедневно циркулирует примерно 40 стаканов воды. Такой объем воды необходим телу в течение суток, но кроме этого ему требуется в день еще 5-6 стаканов. Чай, кофе, алкоголь – это не вода, они скорее высушивают тело и удаляют из него воду. Летом и при повышении влажности, а также при продолжительной физической работе, особенно в жару, организму нужно значительно больше воды для охлаждения, выделения испарины и пота, до 10-15 и даже большего количества стаканов в день. Если вы пьете столько воды, не нужно ограничивать потребление соли, иначе у вас могут возникнуть судороги, потому что соль также способствует выведению кислот из отдельных клеток и из организма в целом. Чем больше выпито воды, тем сильнее потери соли. Вода сама по себе – прекрасное мочегонное средство. Увеличение объема выделяемой мочи приведет к сравнительному увеличению потери соли, а это может вызвать разные осложнения.